проталкивали затор, но бревна опять наседали, громоздились, лезли друг на друга, как льдины в половодье. «Вот видишь, что делается», — сказал Богдан Самойлович. «Идет и идет сверху. Много леса нынче, еле управляемся. Врать не буду. Когда чую, что обстановка аварийная, маленько перепускаю лес мимо Запани». «Норвегу?» — шутя справился Алексей. Лицо коломийца опять напряглось, черты обострились. «Какому Норвегу?» «Да так, байка это», — Алексей ухмыльнулся. «А-а-а». Голос технорук отмяк, но в глазах еще дотлевала подозрительность. «Ну, теперь давай перейдем на кошели туда», — сказал он. И они потопали дальше по мосткам, которые здесь, на Запане, были будто тропки, будто те же, что и в городе дощатые тротуары, однако не на суше, а на воде. «Вот, познакомься, это Иешахова, бригадир». Обернулась девушка в ситцевом платке, опеленавшем голову и шею, и подбородок, только глаза да нос наружу. Но все равно ее вздернутый нос шелушился чешуйками наподобие молодой картофелины, а брови и ресницы выгорели до бела. «Ты ему тут все объясни и расскажи», — поручил коломиец. «Она тут тебе все объяснит, расскажет», — заверил технорук. «А он про тебя и в газете напишет», — посулил он ей. «А мне надо идти звонить в сплавконтору», — извинился он. «Про то же самое, про такелаж», — объяснил он и пошел. А про нее уже в газете раз-два писали, про Ику. Алексея окружили, взяли в оборот девчата в белых косынках, вооруженные баграми. Они вмиг сбежались сюда с окрестных бонов и дружно заверещали. «Ей уже два раз, а нам хоть бы разок. Несправедливо. Другим разве не надо?» «Да хоть бы в очередь, мы согласны». «Записываю», — сказал он, раскрывая блокнот. «Ой, да неужто и фамилию спросите, как звать?» «Нет, я не первая. Погожу, погляжу». «Да ему, девчат, поди сперва объяснять надо, как». «Вот я и объясню», — нараспев по красному посаженному, сказала Ия. «Ну-ка по местам, девки, лес упустите». Бесконечными косяками золотистые бревна, уже присмиревшие и упорядоченные, двигались к кошелям. «Тут идет сортировка, гляди. Это шпальник, его сюда». Сортировщица, зорко углядев среди других то, что названо шпальником, зацепила, придержала багром бревно и точно послала его в один кошель, а в другой сразу же направила тонкую серую лисину. «А это еловый баланс», — назвала Ия. Алексей едва поспевал замечать да записывать. Ведь еще пяток минут назад он об этом понятия не имел. Не различал глазом, где что. Все эти бревна были для него совершенно одинаковыми, ну, одно потолще, другое потоньше. А оказалось, что у каждого и своя примета, и свое название, и, главное, каждому свой кошель, своя дорога, каждому свое. «Вот это пиловочник», — объясняла Ия. «Опять шпальник, а это рудстойка, а это дрова, так и называется дрова». Он едва поспевал замечать, что шпальник толст и добротен, что пиловочник мясист и светел на срезе, что рудстойка торчлива, жилиста, а дрова заскоруслы, дуплисты, уродливы, кривы, дрова и дрова. Он едва успевал записывать, но при этом еще в уме у него возникали соответствующие картины. Как несется паровоз, заламывая султан дыма, а за ним вагоны, вагоны, погромыхивая на стыках, а за последним вагоном, оборвав мельтешение, лежат рядком, как патроны в пулеметной ленте, ладно отесанные и густо просмоленные шпалы, как в черном, поблескивающем антрацитовыми плитами штреке, где он никогда не был, крепильщики вбивают меж кровлей и полом выносливые и упругие стойки, как визгливые пилы свяжуют бревна, отваливая на бок гладенькие доски, хоть лежи их, и как жарко пылают в очреве печи, постреливая салютуя искрами, хорошие сухие дрова. Ох, что нынче за жарынь! «А это палубник», — сказала Ия. Он записал с охотой и радостью, потому что ему доводилось в детстве ходить в раскачку по надраенным палубам военных кораблей, где служил его отец. И он не без права считал себя человеком морским, морской душой. Он даже маленьким ходил в матроске с отложным воротником Гюйсом. И тут как раз и палубник. Ему вообще понравилось тут на сортировке, где различали и разгоняли по кошелям лес.